Выходцы из соединений СС «Мертвая голова». Хотя изначально в обязанности соединений СС «Мертвая голова» ССТВ входила прежде всего охрана концентрационных лагерей, с началом войны ССТВ стали одним из важнейших резервуаров для пополнения сражавшихся на фронте войск СС. Помимо сформированной в октябре 1939 года дивизии СС «Мертвая голова» под командованием Теодора Эйке, значительное количество штандартов СС «Мертвая голова» были, в конце концов, влиты в войска СС. В связи с этим в течение войны на постах командиров дивизий оказалось довольно значительное количество офицеров, чья карьера была связана с ССТВ. Таких насчитывается 10 человек и, соответственно, 10,1% от общего числа командиров дивизий СС. Ниже они разделены на группы по тем же принципам, что и выходцы из частей усиления СС. К первой группе отнесем тех, кто находился на службе в кайзеровской армии во время Первой мировой войны. Таких командиров дивизий было четверо, 40%. Причем обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от тех, кто позже служил в частях усиления СС, здесь значительно большее количество бывших унтер-офицеров кайзеровской армии – трое. При том, что звание, которое носил участник Первой мировой войны Шейдер, установить не удалось. Группенфюрер СС к концу Второй мировой войны – Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Теодор Эйке, 57 лет, командир 3-й дивизии СС «Мертвая голова» с 1 ноября 1939 по 7 июля 1941 года и с 19 сентября 1941 года по 26 февраля 1943 года. В Первую мировую войну унтерцалмейстер. С 1933 года служил в системе концлагерей. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС к концу Второй мировой группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Макс Симон, 44 года. Командир 3-й дивизии СС «Мертвая голова» с 15 мая по 22 октября 1943 года. 16-й моторизованной дивизии СС «Рейхсфюрер СС» с 3 октября 1943 по 24 октября 1944 года. В Первую мировую войну капрал. До 1929 года служил в Рейхсвере. С 1933 года служил в системе концлагерей. Оберфюрер СС Ганс Шейдер, 53 года. Командир 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с 20 апреля по 14 июня 1942 года. Оберфюрер СС к концу Второй мировой войны, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Карл Бург, 46 лет. Командир 15-й гренадерской дивизии войск СС латышской номер 1 с 15 февраля по 8 мая 1945 года. В Первую мировую войну унтер-офицер служил в соединениях СС «Мертвая голова». Следующие трое офицеров, 30%, в Первой мировой войне не участвовали, но проходили службу в Рейхсвере. Оберфюрер СС к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Гельмут Беккер, 41 год, командир 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» с 21 июня 1944 по 8 мая 1945 года. В 1920-1932 годах служил в Рейхсвере, унтер-офицер. В 1935 году поступил в соединение СС «Мертвая голова». Штандартенфюрер СС Генрих Петерсон, 41 год, командир 18-й моторизованной дивизии СС «Хорст Вессель» с 27 марта по 8 мая 1945 года. В 1927-1932 годах служил в Рейхсвере, Оберфельдфебель. В 1934 году поступил в соединение СС «Мертвая голова». Штандартенфюрер СС к концу Второй мировой, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Герман Фегелейн, 35 лет, командир 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер. В апреле-августе 1942 года, мае-сентябре 1943 года и с 22 октября 1943 по 1 января 1944 года. В 1924-1927 годах служил в Рейхсвере, в 1927-1929 годах в полиции, служил в кавалерийских частях «Мертвая голова». Оставшиеся 3 человека, 30%, не проходили службу ни в кайзеровской армии, ни в Рейхсвере. Штандартенфюрер СС к концу Второй мировой, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Густав Ломбард, 48 лет, командир 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер, с 20 апреля по 14 мая 1943 года и с 14 апреля по 1 июля 1944 года, 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с 23 августа по 1 сентября 1944 года, 23-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Кама» хорватской номер 2 с 28 сентября по 1 октября 1944 года, 31-й гренадерской дивизии СС «Богемия и Моравия» с 1 октября 1944 по апрель 1945 года. Служил в кавалерийских частях «Мертвая голова». Штандартенфюрер СС Вальдемар Фегелейн, 33 года, командир 37-й кавалерийской дивизии СС «Люцов» в феврале-марте 1945 года. Служил в кавалерийских частях «Мертвая голова». Штандартенфюрер СС к концу Второй мировой, оберфюрер СС Георг Бохман, 31 год, командир 18-й моторизованной дивизии СС «Хорст Вессель» в январе-марте 1945 года, 17-й моторизованной дивизии СС «Гёц фон Берлихинген» с 26 марта по 8 мая 1945 года. В 1934 году поступил в соединение СС «Мертвая голова». Из 10 дивизионных командиров, начинавших карьеру в соединениях «Мертвая голова», только один, Шейдер, не получил высших военных наград. 7 получили рыцарские кресты различных классов, в том числе один, Герман Фегелейн, рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. 4, Симон, Эйке, Беккер и Бохман, рыцарский крест с дубовыми листьями. 2, Ломбард и Петерсон, рыцарский крест. Еще 2, Карл Бург и Вальдемар Фегелейн, были награждены золотым германским крестом. 3 командиров дивизий, 30%, не дожили до конца войны, причем каждый по различным причинам. Если Теодор Эйке погиб на Советско-Германском фронте 26 февраля 1943 года, то Генрих Петерсон ушел из жизни по собственной воле, не желая попадать в плен к советским войскам. Он 9 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством. А вот свояк Адольфа Гитлера Герман Фегелейн, напротив, пострадал за слишком большое желание жить. Он был схвачен при попытке побега из Берлина и 28 апреля 1945 года расстрелян по личному приказу Гитлера. В этом отношении судьба Фегелейна уникальна, и он вместе с бригадофюрером СС Брониславом Каминским попадает в число всего двух дивизионных командиров СС, расстрелянных нацистскими властями. Хотя в отношении Каминского все же был приговор трибунала СС, что не дает возможности объединить их в одну группу. Трое комдивов после войны получили серьезные приговоры за совершенные военные преступления. Двое, Ломбард и Беккер, оказались в советском плену, причем Беккера СССР передали американцы. И в 1947-1948 годах получили по 25 лет лагерей. При этом Беккер в сентябре 1952 года был вновь привлечен к суду по обвинению в саботаже строительных работ и военным трибуналом Донского военного округа приговорен к смертной казни. Он был расстрелян 18 февраля 1953 года. О третьем, Симоне, мы говорили в главе, посвященной командирам корпусов. Британским военным трибуналом в Падуе он был в 1947 году приговорен к смертной казни, а в 1954 году освобожден. Остальные командиры дивизий вполне благополучно пережили войну и особым преследованиям не подвергались.